Потому что он твой учитель, я тоже человек. Конечно, я волнуюсь о нем. Не стоит. Джу Вон тоже столетиями взращивал силу, но он не сможет сравниться с Ильчоном. И все же, зачем сражаться, когда в этом нет необходимости? Тогда останови его, а он послушается. Хаджу только снова рассмеялся, и Сун Мин поежился. Карета затряслась. Сун Мин, сам того не замечая, схватился за копье. Не только он это почувствовал, черный дракон и Скарлетт тоже. С застывшим испугом на лице она закрыла свиток. Мужчина же удивленно посмотрел в окно. Это чувство. Сун Мин уже несколько раз сталкивался с ним, но не Скарлетт. Посмотрев на черного дракона и Сун Мина, девушка побледнела. Даже мастер превосходства был подвержен чувству страха. Каким бы сильным магом она ни была, она тоже могла оцепенеть от страха. «Держи ее», — быстро произнес Хаджу. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но от Джиниэллы не скрыться. Слабый духом человек может сломаться». Тело Скарлетт затряслось. Она не понимала, почему это происходит, и положила дрожащие руки на плечи, глубоко вздохнув. Ей казалось, будто в ее голове ползали насекомые. Сун Мин вытянул руку и схватил Скарлетт за запястье. Он направил ей Нигун, и в ее глаза вернулся блеск. Агрх! От резкой боли девушка сжала виски. Тяжело дыша, она посмотрела на Сун Мина и смущенно отодвинула его руку. «Спасибо». «Это было внезапно, но спасибо», — сказала Скарлетт. Она что-то прошептала, установив стену в разуме, и ей стало легче. Черный дракон взволнованно смотрел в окно. «Это монстр». Он чувствовал превосходство Джиниэллы и признавал это. Ее присутствие дошло и до Яна Ильчона. За все время Сун Мин несколько раз встречался с Джиниэллой, но сейчас ее присутствие ощущалось сильнее всего. Он призвал Нигун, и давление немного ослабло. «Не выходи», — сказал Ильчон, но Сун Мин открыл дверь кареты. Он действительно волновался за учителя. «Это что еще?» Ян Ильчон стоял на повозке, а возле него, дрожа, сидела Ихва. Сун Мин понял, почему карета тряслась. Даже мастеру превосходства тяжело сопротивляться такому давлению. Лошади, которые так долго тянули повозку, не выдержали и погибли. Ихва выжила лишь потому, что Ильчон положил руку ей на плечо и передавал Нигун. Глава Самарён снял маску и послал девушку внутрь кареты. «Давно не виделись», — послышался голос. «Это из-за меня возникло недоразумение?» Ветер остановился, и из темноты показались красные глаза. В какой-то момент Джиниэлла появилась прямо перед ними. Она пришла вместе с сильнейшим внушением страха. Медленным шагом она подошла еще ближе, и сердце Сун Мина забилось как сумасшедшее. Он знал, что она монстр, но не знал, что разница между ними настолько сильна. Джиниэлла была сравнима с Ян Ильчоном, но среди нечисти. Она не входила в сравнение с другими членами хищников. Недоразумение. Ян Ильчон виделся с Джиниэллой много столетий назад, до того, как войти в лес Ригра. Тогда их встреча была случайностью, и они оба не имели злых намерений по отношению друг к другу. Но теперь все по-другому. Глава Самарён довольно улыбнулся, видя силу, исходящую от нее. Взгляд Джиниэллы сместился. На секунду она остановилась и, увидев Сун Мина рядом с Ильчоном, удивилась. «Почему ты здесь?» – спросила она. Джиниэлла точно видела сцену из будущего, и встреча с главой Самарён была ее частью. Да, эта встреча должна была состояться, но в видении не было Сун Мина. Это привело Джиниэллу в замешательство. Она точно видела будущее далеко вперед. «Почему в нем не было Сун Мина?» «А чем вы?» – спросил парень в ответ. Джиниэлла вновь раскрыла способность. Ее красные глаза закатились. Сила была обращена к Сун Мину. Дважды она осматривала его. При первой встрече в траве и во второй раз до нападения на Ким Джон Хёна. Изначально она ничего не увидела, но вот во второй раз было нечто интересное. А сейчас, ничего не вижу. Как будто густой туман окутывал Сун Мина, отчего замешательство Джиниэллы только усилилось. Сперва он не появлялся в видении, да и сейчас ничего не было. Почему в прошлый раз получилось, а в этот нет? Какая неожиданность! Послышался голос Ян Ильчона. Он посмотрел по сторонам. Вокруг не было никого, кроме Джиниэллы, но он ощущал присутствие вампиров в темноте. Они были самыми лучшими мастерами маскировки, но главу Самарён не провести. «Ты хочешь сразиться со мной? Ха-ха-ха!» Джиниэлла засмеялась в ответ на вопрос Ильчона. Сун Мин двумя руками закрыл уши. Оглушительный смех разлился вокруг и пронзил его насквозь. Но учитель не поддался. «Нет-нет, что ты? Я не собираюсь сражаться, ха-ха-ха!» Джиниэлла продолжала смеяться. «Прости, если мое поведение заставило тебя так подумать, но не волнуйся. Я привела их не для того, чтобы угрожать. Ильчон быстро переместил взгляд на королеву вампиров. Она перестала смеяться. «Я знаю, почему ты пришел. Говорят, что ты видишь будущее», – пробормотал мужчина. Глаза Джиниэллы заблестели. «А во, это один из моих секретов, кто тебе рассказал? Я сам узнал». «Ложь», – Джиниэлла улыбнулась, обнажив клыки. «Что же это не так важно?» – бросила она и повернулась. «Я проведу вас в свой дом. Думаю, я уже оказала достаточно. Мне вот что интересно», — заговорил Ильчон. «Как ты узнала, что я приду сюда? Потому что я видела будущее». «Да», — мужчина улыбнулся. «Тогда ты видела это». Как только он договорил, голова Джиниэллы упала на землю. Глава 285, на севере 2. Вот же, голова Джиниэллы коснулась белого снега, а кровь окрасила белый покров в красный цвет. Сун Мин не видел сам момент того, как Ян Ильчон отсек ее голову, но факт оставался фактом, она упала с плеч Джиниэллы. Парень впал в ужас и закричал: «Что вы делаете? Можно было обойтись и без этого. Достаточно было следовать плану, в котором они просто собирались встретиться с ней. Оставалось всего-то поговорить с ней, и все было бы решено. Ян Ильчон же не понимал, почему Сун Мин поднимает шумиху. Я бы то же самое хотел спросить, но почему? Ты доверяешь ей?» Услышав вопрос учителя, Сун Мин тут же замолчал. «В ней нет ничего, кроме жестокости. Она пьет человеческую кровь уже сотни лет, и ты можешь доверять ей?» Сун Мин вспомнил все моменты, связанные с Джиниэллой, вспомнил их случайные встречи. Теперь он, конечно, прекрасно знал, что ничего не происходит случайно. Так или иначе, но во время их встреч Джиниэлла никогда не угрожала Сун Мину. Напротив, она проявляла к нему интерес. Вероятно, это было не ее решением, а велением судьбы, но и сама Джиниэлла, опираясь на ее интересы и вкусы, была заинтересована в парне. Он был знаком со страшным монстром, но никогда не думал, что может умереть от ее рук. «Я вот ей не верю», — продолжил Ильчон. Учитель вел себя как обычно, но Сун Мин прекрасно знал, что он перерезал ей горло не только потому, что не может ей доверять. «Ха!» — внезапно раздался смех. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Хотя голова Джиниэллы и была отрезана, она не умерла, а кровь, между тем, все стекало по одежде вниз. Лежавшая одиноко на земле голова продолжала хохотать. «Видел?» — смех остановился. Голова стала пылью и исчезла. Кровь со снега поднялась в воздух, создав легкий вихрь. Красный дым образовал голову, и она вернулась на плечи Джиниэллы. Она потрогала горло, откуда только что вниз упала голова. «Кажется, не видел». «Видел», — безразличным тоном ответил Ильчон, смотря на вставшую на место голову королевы вампиров. Джиниэлла, едва сдерживая смех, произнесла: «Будущее, которое я видела, не точно, и в нем много переменных. Если что-то поменять, то изменится и будущее. Я вижу только то, что запланировано. Ты знала, что я нападу, так почему не увернулась? А зачем?» Она широко улыбнулась. «Ты обладаешь невероятной силой, но даже ты не способен убить меня. Хочешь поспорить?» «Нет, я не хочу с тобой сражаться. Не знаю, как бы все сложилось, встреться мы несколько сотен лет назад, но сейчас кто-то из нас непременно умрет во время боя. А я не хочу убивать тебя, но еще больше не хочу умирать сама». Этот ответ рассмешил Ильчона. Он убрал руки за спину и продолжил: «Сейчас я не продолжу сражаться с тобой, но как я и сказал, я не верю тебе. Можешь не бояться, мне все равно, но сделай одно, поклянись, что не тронешь тех, с кем я пришел». «Легко, я ни за что не трону пришедших с тобой людей», — она без сомнений поклялась. «Но имеет ли смысл для таких монстров клятва на мане?» — задался вопросом Сун Мин, но ответить ему не смог даже Хаджу. Услышав обещание Джиниэллы, Ян Ильчон кивнул, но из-за того, что тянувшие повозку лошади погибли, ехать дальше они не могли. «Прошу прощения за это». Джиниэлла подняла руки, направив их вперед, и из них полились кровавые капли. Они медленно перетекли в рты мертвых лошадей, и их тела задрожали. Прошло еще немного времени, и они встали на ноги, но они не вернулись к жизни. С помощью крови королевы вампиров они стали зомби. «Теперь никаких проблем нет, так что можете отправляться. Хотя Джу Вон и знает, что вы здесь, но лучше не задерживайтесь. Вы же не хотите портить ему настроение?» Когда Сун Мин собирался сесть в повозку, в его голове раздался голос Джиниэллы. «Что ты такое?» Он удивился и обернулся на нее. «Когда ты собирался присоединиться к отряду, идущему на Ким Джон Хёна, я осмотрела тебя, но почему я не могу сделать этого сейчас? Я не совсем понимаю, О чем вы говорите? Странно, очень странно. Я прожила сотни лет, но с таким, как ты, сталкиваюсь впервые. До этого я могла тебя осмотреть, а теперь нет. И раньше тебя не было в моих видениях, да и ты не должен быть здесь. Но почему же ты тут? Будущее изменчиво и зависит от многих факторов. Она видела то, что было предначертано судьбой. Джинелла и сама это прекрасно осознавала, но все равно была обескуражена. Что же ты? Переменная. Особый пункт. Наблюдатель. Конец. Сун Мин слышал о конце от Авеля, но до сих пор и сам не знал, кто же он такой. «Ты — это ты», — сказал однажды Хаджу, и Сун Мин решил с ним согласиться, но вопросов по-прежнему было слишком много. Его роль в качестве наблюдателя подошла к концу. Так кем же он станет теперь? Почему Джиниэлла не может разглядеть его? Почему его не было в будущем, которое она видела? Он задумался обо всем этом, как только сел в повозку. Когда он только узнал о том, что Джиниэлла видит людей не так, как остальные, он прибыл в Травиа на магической лошади, чтобы присоединиться к отряду нападения на Ким Джон Хёна. Тогда он расстался с Ви Джи Хюн и направился в Харас. А что если? Сун Мин поднял взгляд на черного дракона. Я хочу кое-что спросить. Как внезапно, на лице мужчины появилось сомнение. Он не мог понять, что творится в голове у Сун Мина, поэтому для начала попросил задать вопрос. Ты помнишь, когда Мусин отправился на гору Хюджиль? Точную дату не скажу, но это было, когда мы шли с отрядом на поиски Ким Джон Хёна. Потому что тогда Джу Вон пострадал, а по возвращении в Мурим я услышал обо всем от медиума. Точно. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Все было связано. У него появилось предположение относительного того, почему Джиниэлла изначально не видела его в своем будущем. Тогда он получал покровительство со стороны самой судьбы. Вероятно, она защитила Сун Мина и от проницательного взгляда королевы вампиров. После этого он пришел в Травиа, чтобы присоединиться к отряду, идущему на Ким Джон Хёна, и на этом закончилась его роль наблюдателя. В прошлой жизни он умер как раз в это время, и с того момента было положено начало концу. Как только это произошло, Сун Мин потерял поддержку судьбы, и после этого Мусин встретился с маленьким дьяволом на горе Хюджиль. Он не знал наверняка, но скорее всего Ви Джи Хюн направилась туда, чтобы встретиться с Марион. Их встреча. Из-за этого он снова получил благословение судьбы. Она снова начала защищать Сун Мина. Он не знал, не мог знать, потому что Авель не говорил о том, что судьба снова покровительствует Сун Мину. Но сколько бы он ни думал, других идей у него не возникло. Поэтому он считал, что Джиниэлла не видит его из-за того, что Ви Джи Хюн встретилась с Марион. Он просто чувствовал, что прав. «Я нет, ты кто же ты?» Он вспомнил Ви Джи Хюн. Она сказала, что они еще встретятся. Когда она говорила это, то наверняка не думала, что все обернется таким образом. А Сун Мин рассчитывал, что они встретятся через несколько месяцев в Самарён. Он специально не стал ее останавливать, ведь у каждого из них были свои дела. А может, следовало остановить, но сожалеть уже поздно. Сун Мин вздохнул и поднял голову, встретившись взглядом с Ян Ильчоном. Он, сидя напротив, сверлил парня взглядом из-под маски. «Ты закончил?» – спросил учитель. Поскольку Сун Мин не думал ни о чем секретном, то просто рассказал о своем предположении мужчине, но тот рассмеялся в ответ. «Как для того, кто туго соображает, совсем неплохо. Вам не кажется, что это уже слишком? Я же любя». «Ну да, конечно. Думаю, ты прав. Встреча маленького дьявола с Марион, она положила чему-то начало и повлияла на тебя. Глава гильдии магов сказал, что ты ничего не значишь, но даже тогда я считал, что он ошибается. В тебе что-то есть, а миленький дьявол как-то связан с тобой. Их первая встреча с Ви Джи Хюн не была случайной. В какой-то степени Сун Мин сам повлиял на нее. Раньше он не придавал этому особого значения, но сейчас понял, что все не так просто, как казалось до этого. Мы не можем быть уверены, что это милостыня судьбы, но все же способ проверить это есть. Хотя и недолго, но Сун Мин провел какое-то время в Шалине. Именно там он впервые узнал, что судьба взяла его под свое крыло, и там же он решил, что должен идти на север. Ты о том, что можно отправиться в Шаолинь, думаю, стоит попробовать. Услышав это, Ян Ильчон рассмеялся. И испытать на Хан Джин после Тагу Бон Джин? Пока они вели диалог, повозка остановилась. До Травия было далеко, но лошади, выпившие кровь королевы вампиров, превратились в нечисть и смогли добраться до дома Джиниэллы быстро и без остановок. Им даже не нужен был извозчик, из-за чего все это время ихва сидела внутри и слегка дрожала. Не беспокойся, произнес Ян Ильчон. Он посмотрел на взволнованную девушку и улыбнулся. «Даже если что-то пойдет не так, то мы не умрем». Дверь повозки открылась. Сун Мин посещал дом Джиниэлы уже во второй раз. Огромные ворота были заранее открыты, а за ними виднелся роскошный дом с розовым садом. Первым из повозки вышел Ян Ильчон и тут же встретился взглядом со стоящей перед домом королевой вампиров. Она улыбнулась, обнажив клыки. «Проходите». Сун Мин послушался и зашел в сад, полный розовых кустов. Внезапно он остановился, а его глаза широко распахнулись. Он увидел подвешенную в воздухе Аньине, проколотую шипами. Скарлетт тоже ее узнала. Она ахнула и схватилась за руку Сун Мина. «Это же та девчонка?» «Да». Когда Аньине впервые его атаковала, она была крепка духом, и тогда он смог спастись только лишь благодаря Скарлетт. Поэтому, увидев Аньине в таком жалком состоянии, девушка задрожала. Что она здесь делает? Вероятно, Аньине услышала голос Скарлетт и подняла вверх опущенную голову. Ее желтые глаза вцепились в Сун Мина, а из тела сочилась сильная энергия нелюдя. Глава 286. На севере 3. Голова Сун Мина раскалывалась от сильной боли, и он с трудом держался на ногах. Стоявшие позади черные драконы Скарлетт удивленно смотрели на него. В какой-то момент он просто начал задыхаться. Сун Мин не знал, но окружавшая его сейчас аура была сильнее, чем когда бы то ни было. Мигрень дополнилась болевыми ощущениями в груди, из-за чего сердце забилось быстрее. Казалось, будто оно куда-то мчалось, готовое пробить ребра и выпрыгнуть наружу. Он слышал какие-то звуки, чьи-то голоса, смешавшиеся один. И среди этих голосов один выбивался, это был смех ребенка. «Что это?» – недоумевал Сун Мин, схватившись за голову. Где-то далеко слышался и голос Хаджу. Детский смех становился все громче, а все вокруг задрожало и начало рушиться. Смех стал отчетливее, и Сун Мин понял, что рушится не сад с розами, он видел совершенно другой пейзаж. Он увидел огни. Да, он уже видел их. Сун Мин прищурился и огляделся. Это была улица Армура. А-а-а. В голове парня засверкали молнии. Он тяжело вздохнул. Улица Армура пропала, и он снова очутился в розовом саду. Ян Ильчон схватил парня за запястье. Сун Мин ощутил тепло, поднял голову и встретился с обеспокоенным взглядом Скарлетт. Учитель через запястье передавал ему энергию. В голове послышался крик. Это был Хаджу. «Ты пришел в себя?» – быстро спросил Хаджу. Сила нелюдя готова была выйти из-под контроля, пробивая тело на дрожь, но Ильчон сдерживал ее. Скарлетт использовала магию очищения для того, чтобы удерживать Сун Мина в сознании. «Что это?» – дрожащим голосом спросил Сун Мин. Стоявшая чуть поодаль Джиниэлла не смотрела на него. Ее взгляд устремился на Аньине. В отличие от Сун Мина, она была стабильна. Наоборот, преодолевая боль, она смотрела на парня неясным взглядом. Разница. Именно это привлекло внимание Джиниэллы. От Ким Джон Хёна она слышала о том, что произошло в Армуре. Также она знала, что Аньине, как и Сун Мин, имеет черное сердце, и то, что огромная сила Армура перешла им двоим. Если смотреть на ситуацию, зная все это, то пожирателя больше напоминает не Аньине, а Сун Мин. Он обладает силой дракона, в нем находится мощь Хаджу, а его тело меняется, становясь все больше похоже на нелюдя. Его ци исключительно, и он поднялся до уровня превосходства. В магии он не силен, но поскольку обладает черным сердцем, то с легкостью может освоить и заклинание. Все эти пункты идеально подходили под критерии. Но Джиниэлла знала характер Сун Мина. Обладая всеми этими качествами, он хочет остаться человеком. Хотя она и не хотела этого признавать, но пожирателем мог оказаться кто угодно. На самом деле, тот факт, что Сун Мин обладал черным сердцем, не делал его автоматически кандидатом на роль пожирателя. Он выглядел как полная противоположность голодной Аньине, совершавшей жестокие убийства. Была и еще одна причина, по которой она считала, что это не Сун Мин. В будущем, которое она видела, он ни разу не появлялся. Из-за этого, хотя Сун Мин и напоминал пожирателя, она его таковым не считала. Но, она узнала, что в будущем, которое она видит, могут быть погрешности. Джиниэлла видела, что сюда идет Ян Ильчон вместе с черным драконом и Скарлетт. Но вот Сун Мина не видела, а в итоге он здесь. Она видела всего лишь отрывки из будущего, но теперь стало понятно, что они не всегда точны. До этого она верила в будущее, которое видела, и действовала согласно своим задумкам. Но теперь эта уверенность пропала и, встретив Сун Мина там, где его не должно было быть, ее мнение о будущем несколько изменилось. Нет, это не будущее изменилось. Она посмотрела на Сунмина. Теперь она не могла прочитать его своим взглядом. Теперь она не была уверена в том, кто же он на самом деле такой. В этот момент она начала сомневаться во всем, что видела до этого. А что если будущее снова окажется не таким, как она его видела? Если это повторится еще раз, то Джиниэлла будет чувствовать себя обманутой. Но кто ее обманул? Ох, взрыв силы нелюдя, сказал Ян Ильчон, отпустив руку Сунмина. Как же это утомительно. Почему это произошло? Не знаю. Из-за резонанса, вставил Хаджу. Твоя сила нелюдя вошла в резонанс с силами этой девчонки. Что это значит? Я о том, что произошло тогда в Армуре. На вас двоих вылилось огромное количество силы и, видимо, на нее она оказала совершенно другое влияние. Она с самого начала отличалась от тебя, из-за чего она не смогла укротить силу, да ей это и не нужно. Сунмин взглянул на Айне, но в этот раз никакой реакции не последовало. Сердце по-прежнему быстро билось, но боли не было. Ты не слышал это? О чем ты? Я о детском смехе. Сунмин перевел дыхание. Он видел перед собой пейзажи Армура и слышал смех ребенка, который, казалось, чему-то радуется. Что это было? Что это был за смех? И почему Хаджу ничего не слышал? Сунмин рассказал о случившемся Ян Ильчону. Тот, выслушав своего ученика, нахмурился. Ты и вправду как лук. Что? Сколько же в тебе слоев? Вы не идете? Они какое-то время простояли на улице, но Джиниэлле надоело ждать их, и ей пришлось напомнить о своем существовании. Ян Ильчон пожал плечами и развернулся. Сунмин в последний раз посмотрел на Айне и задался вопросом о том, почему же она находится здесь и в таком жалком состоянии. У тебя необычный питомец, милый, не правда ли? Да, но не слишком ли ты ее наказываешь? Она крепкая, так что все в порядке, ответила Джиниэлла, не оглядываясь назад. Своих гостей она вела в огромных масштабах зал, где могло усесться за одним обеденным столом несколько десятков человек. На большом столе уже разместили несколько десятков блюд. Но даже видя все это обилие пищи, ни у кого не проснулся аппетит. Все потому, что это был дом королевы вампиров. Красное вино вполне могло оказаться кровью, а рагу сделанным из человечины. Но как это проверить, не попробовав? Присаживайтесь. Мы пришли не для того, чтобы поесть, произнес Ян Ильчон. Сунмин, Скарлет и Черный Дракон не перечили Джиниэлле, но с главой Самарён все было иначе. Он обладал достаточной силой, которая поможет ему в случае чего не умереть от рук королевы вампиров. Джиниэлла рассмеялась и хлопнула в ладоши. Не нужно быть таким грубым. Хлопок стал сигналом, и ведущие в зал двери раскрылись. Скарлет вздрогнула и осмотрелась вокруг, а Черный Дракон и Сунмин продолжали стоять на месте и смотреть на Джиниэллу. Через открывшиеся двери в зал начали заходить парни и девушки с абсолютно белой кожей. «Это тоже твои питомцы? Дом у меня большой, так что рабочих рук всегда не хватает. Это люди», – пробормотал Сунмин. От людей, одетых в сшитые вручную костюмы, не исходила аура вампиров. Севшая во главе стола Джиниэлла подняла стакан, наполненный красной жидкостью. «Я не делаю вампирами кого попало, это неэффективно, да и к тому же им нужно будет чем-то питаться». «И эта ответственность будет на мне», – Джиниэлла рассмеялась. «Присаживайтесь». Прислуга точно знала, что должна делать. Они разложили столовые приборы и аккуратно нарезали мясо, а затем оставались позади гостей и подлили напиток Джиниэлле, когда та допила. «Это не человечина, не бойтесь, крови тоже нет. Я же сказал, что мы пришли не для того, чтобы поесть», – снова повторил Ян Ильчон. За его спиной засверкали молнии и его окружила подавляющая энергия. Она быстро распространилась по всему залу, начав давить на присутствующих. Люстры потрескались, а пол затрясся. Слуги сели на том же месте, где и стояли. Дрожащее пространство не напугало Джиниэллу. Она покрутила бокал с вином и спросила: «Вы знаете, что означает отказ от моей доброты? Ты же не видела этого в будущем?» «Да, я видела всего лишь фрагменты. Встречу с тобой то, как ты перерезал мне горло, и то, как мы пришли сюда. Так значит, ты не знаешь, что случится дальше. Думаешь, меня это сильно беспокоит? Думаешь, ты сможешь сильно изменить будущее? Нарушишь мой путь, по которому мне предстоит пройти?» С каждой новой фразой тон ее голоса повышался. «Вы ничего не измените. Все то, что вы сейчас делаете, настолько незначительно, что не сможет что-либо поменять. Вы просто меня развлекаете». Джиниэлла переместила взгляд на Сунмина. «Остановитесь. Я люблю свой дом и ценю розовый сад. Не крушите тут понапрасну то, что строилось столетиями. Если я разрушу твой дом, то ты разозлишься. Этого не произойдет». Джиниэлла улыбнулась, обнажив клыки. «Давайте перестанем вредить друг другу. Я прекрасно знаю, зачем вы пришли сюда. А еще я знаю, что должна сделать. Разумеется, верить мне или нет, дело ваше. Ты просто расскажешь обо всем?» «Думаю, да. Я буду говорить правду, но клясться не стану. У меня нет для этого причин». Джиниэлла опустила стакан с вином на стол. «Во-первых, черный дракон, на юге ты ошибся. Нет, возможно, у тебя просто не было иного выбора. Жалкий полукровка, ты стал марионеткой Мусина и Чон Вэчона». Джиниэлла продолжала смеяться. Черный дракон замолчал, а затем переспросил. «Я ошибся, ты должен был не остановить Ким Джон Хёна, а убить его». Джиниэлла поднесла к губам бокал вина, отпила половину и самодовольно продолжила. «Из-за твоего промаха на юге появился первый признак. Ким Джон Хён стал началом конца. Это он несет конец?» – спросил Сун Мин, и Джиниэлла громко рассмеялась. «Ким Джон Хён-то?» – она вздохнула и продолжила. «Он – всего лишь начало». От улыбки на лице Джиниэллы не осталось и следа. Глава 287, на севере 4, начало. Это слово заставило замолчать не только Сун Мина, даже Ян Ильчон, не интересовавшийся апокалипсисом, сейчас затаил дыхание. «Начало», — повторил Хаджу в голове Сун Мина. Джиниэлла упомянула апокалипсис, но всадник не появился. «А можно ли так легко об этом говорить? Я не собираюсь говорить об основном, так что без разницы. К тому же, апокалипсис уже начался». Джиниэлла широко улыбнулась. По вопросу Сун Мина она поняла, что он хорошо знает об апокалипсисе, и это не могло не вызвать у нее интерес. Она не могла проигнорировать человека, которого она не видела в будущем и не может просканировать, да и к тому же он что-то знает об апокалипсисе. «Ким Джон Хён», — заговорил Ян Ильчон, — «я знаю об этом темном маге, король магов на севере. Еще я немного знаю о нападении на него и о том, что произошло в лесу. Я могу рассказать об этом поподробнее. Разве мы не сможем потом использовать эту информацию, чтобы его поймать? То, что я скажу, все равно ничем не поможет». Глава Самарён засмеялся, услышав ответ. Рукоятку этого ножа держала Джиниэлла, и Ильчон сам хорошо это знал. Как бы силен он ни был, ему не под силу заставить королеву вампиров говорить. Это сработало с черным драконом, но с Джиниэллой так не выйдет. Ее нельзя ни захватить, ни убить. «Говори». На севере Ким Джон Хён пытался провести ритуал из гримуара, для которого требуется тысячи сердец, душ и страх. Этот обряд сделал бы из него короля магов. «Боже мой!» — пробормотала Скарлетт, услышав это. Ян Ильчон и Сун Мин были мало осведомлены, но не Скарлетт. Она точно поняла слова Джиниэллы, и ее лицо побледнело. «Человек превращается в короля магов, такое разве возможно?» «Возможно. Потому что гримуар содержит нечеловеческую магию. Не знаю, проанализировала ли гильдия это, но гримуар – это свиток короля магов. Следовательно, и магия в нем подобает королю. Тогда это еще более нелогично, разве нет? Если свиток приготовлен для короля и принадлежит ему, как он может содержать ритуал по превращению человека в короля?» На вопрос Скарлетт Джиниэлла улыбнулась. «Гримуар превратит человека в короля магов, а потом будет помогать новоиспеченному королю. Если так посмотреть, то он нужен больше для развития, в отличие от других свитков. Что-то вроде учебника. Кто же создал этот свиток? Я не знаю, да и разве это важно? Арбис украл свиток, но не мог использовать заклинания в нем, а Ким Джон Хён может, потому что он особенный. Но ритуал провалился», — пробормотал черный дракон. «Он точно разрушил ритуал. Ведь медиум приказала остановить Ким Джон Хёна, но она не приказывала убить его». Слова Джиниэллы врезались в голову. «Марионетка», — подумал черный дракон, и по его коже пробежались мурашки. «Да, ритуал провалился. Ким Джон Хён не смог стать королем магов. Это проблема?» — спросил Сун Мин. «Разве провал – это не конец? Черный дракон не убил Ким Джон Хёна, но его ритуал точно не был завершен. Король магов не может существовать в этом мире, как и королева духов, как и королева фей, которая не может выйти из леса. Это очень древняя договоренность». «Древняя договоренность. Сун Мин уже слышал об этом от Ослы. Таким существам нельзя находиться в этом мире. Если бы Ким Джон Хён завершил ритуал, ему бы закрыли вход в Ирию». Джиниэлла засмеялась. «Да, ритуал сорвали, и он превратился только наполовину. А это значит, что он может существовать в нашем мире и использовать силу короля магов. Не может быть. Почему Чон Вэчон приказал тебе это сделать?» потому что Ким Джон Хён мешал им, даже если так, то не нужно было мешать его ритуалу. Без отряда нападения, без помех, как только он успешно завершил бы ритуал, он бы в тот час покинул Ирию. Черный дракон задрожал. Ох, Чон Вэ Чон, Чон Вэ Чон, высокомерные болваны, лягушки в колодце, сточные крысы. Думаешь, Чон Вэ Чон равен хищникам? Они существуют всего лишь 100 лет. Выдающийся Мусин, 6 всадников, ты думаешь, что мы будем бояться тех, кого даже меньше 10, и чья жизнь так коротка? Джиниэлла продолжала смеяться. Вы существуете только потому, что хищники вам позволяют. Но близок конец, и пожиратель не знает милости. Придет время, когда все, вплоть до людей на юге, поймут, почему мы называем себя хищниками. Что вы собираетесь сделать? Не я, а Ким Джон Хён и Владер. Владер. Сун Мин резко распахнул глаза. Да, юг. Южное море. Призрачный корабль. Сун Мин случайно встретился с Владером, когда тот бороздил море вместе с сотнями рыцарей. Владер Эвриль. Ким Джон Хён может дать рыцарям то, чего они так жаждут. Полукороль в силах это сделать. Ты знаешь, чего они желают? Стать людьми, ответил Сун Мин, и Джиниэлла кивнула. Ради исполнения этого желания Владер и его армия начнут безжалостно действовать. На севере пройдет геноцид, и это станет первой катастрофой. Многие люди умрут, а вместо них появятся зомби. Если это первая катастрофа, то что будет дальше? Спросил Ян Ильчон. Джиниэлла только улыбнулась. К сожалению, я не могу ответить. А, не заблуждайтесь, я не притворяюсь. Просто я тоже не знаю всего будущего. Слухи о пожирателе начали ходить еще 100 лет назад, заговорил Ян Ильчон, но никто никогда его не видел. Я видела будущее, где был пожиратель, но я не знаю, кто он. Я понял, какое будущее ты ожидаешь. Ты хочешь встретить пожирателя? На этот вопрос не стоит и отвечать. Ян Ильчон улыбнулся, глядя на Джиниэллу. Он наклонил голову и спросил кое-что еще. Говорят, апокалипсис – это конец всего. Тогда появление пожирателя и есть конец, или есть еще другие катастрофы, что-то похожее на Ким Джон Хёна. Я не знаю. Будущее, которое я видела, обрывисто. Я могу только сказать, что я видела пожирателя. И все, что я делаю ради хищников, и ради того, чтобы достичь этого будущего. Не понимаю, пробормотал Ян Ильчон, прищурившись. Ты желаешь появления пожирателя, это я понял. И то, что ты действуешь ради его появления. Но почему ты этого хочешь? Что ты знаешь? Ты думаешь, что сможешь управлять пожирателем? Не заблуждайся, я не собираюсь управлять им. Он – король всей нечисти. Я просто хочу посмотреть, как он будет пожирать и убивать все на своем пути. И только… Да, Джиниэлла довольно улыбнулась. Все замолчали. Джиниэлла упомянула королеву духов и королеву фей. Король магов тоже был одним из этих трансцендентных существ. Ему нельзя было в этот мир. Но Сун Мин вспомнил события в Армуре. Тогда королева духов на мгновение появилась перед ним. Королева духов приходила сюда. Она сама нарушила древнюю договоренность. Я не знаю, что это за обещание, но за неповиновение есть своя цена. Осла говорила, что действия королевы духов нарушили контракт. Что за контракт, что за обещание? Сун Мин не знал. «Понятно», — сказал Ян Ильчон, — «ты не в себе, и твои слова говорят о том, что мы не сможем остановить Ким Джон Хёна. Еще я понял, что ты ждешь пришествия пожирателя». «Да, тогда больше нет смысла продолжать разговор». «Уже уходите?» — спросила Джиниэлла. Она собиралась что-то сказать, но не договорила. Ее глаза широко раскрылись, и она медленно сомкнула губы. Вскоре Джиниэлла засмеялась, а Ян Ильчон усмехнулся и медленно покачал головой. «Думаешь, разве нет, от того, что ты мне сказала, мои действия не изменятся?» «Знаю. Хотя, нет, может и возможно их поменять. Я сказала тебе все это, потому что уверена, что от твоих действий ничего не изменится». Ян Ильчон только рассмеялся от ее ответа и медленно повернулся. Джиниэлла остановила последовавшего за ним Сун Мина. «Нет-нет», она медленно покачала головой, стоя перед Сун Мином. «Должна быть причина, почему я не видела тебя в своем будущем. Не хочу, чтобы появлялись новые переменные. А чем вы?» На вопрос Сун Мина Джиниэлла только рассмеялась. Ян Ильчон быстро вышел из дома. Они не могли продолжить путь на карете, которую заправляли лошади-зомби, и глава Самарён приказал найти новых коней для повозки. Хаем, мужчина посмотрел на черного дракона. Тот встретился с ним взглядом, и Ян Ильчон снял маску. Черный дракон, Сун Мин и Скарлетт поменялись в лице. «А-а, Черный дракон закричал. Его схватили за шею и повалили на землю. Ян Ильчон провел пальцем по его венам. Черный дракон получил неигун и задрожал. «Клянись», — заговорил Ян Ильчон, — «клянись, что ты никогда не предашь меня, что не будешь врагом моему ученику. Клянись, что ты не причинишь вред Яхве и Скарлетт. Что, не клянешься?» Черный дракон в замешательстве посмотрел на Ян Ильчона. Тот уже один раз повергал его в Муриме, но сейчас от мужчины прямо-таки исходила ярость. «Зачем вы это делаете?» Сун Мин не мог понять действия учителя. На его вопрос Ян Ильчон ответил, как ни в чем не бывало. «Королева вампиров сказала, что, я умру», — спокойно ответил он. Глава 288, на севере В. Ян Ильчон выглядел спокойным, но стоящие перед ним люди восприняли информацию иначе, особенно Сун Мин. Он стоял, широко раскрыв рот. Видящая будущее Джиниэлла предсказала смерть главы Самарён. До того, как выйти из дома, Сун Мин вспомнил, о чем они говорили. «Учитель, почему вы умрете?» «Об этом она не сказала. Загадочная женщина», — ответил он. Черный дракон напрягся, а Ян Ильчон злобно посмотрел на него. «Поэтому поклянись мне, если я умру, то не смогу тебя контролировать. Подождите, даже если так, это слишком. Показать тебе, что такое слишком, на самом деле, мне и не нужна твоя клятва. Убить тебя на месте будет куда проще. Ты этого хочешь, но за эти месяцы я более-менее привязался к тебе, поэтому заставляю поклясться. Если ты продолжишь сопротивляться, я должен буду убить тебя до того, как твое существование начнет приносить проблемы. Нет, я привязался к тебе, поэтому не могу убить тебя просто так. Лучше я выпотрошу твои внутренности и отрежу конечности. Как тебе?» Ян Ильчон выглядел так, будто действительно готов притворить свои слова в жизнь. Черный дракон сглотнул. Мужчина продолжал говорить, видя замешательство черного дракона. «Хорошо подумай, ты все равно не сможешь вернуться к Мусину, хоть и под давлением, но ты предал его. Думаешь, если ты вернешься и будешь умолять, Мусин простит тебя?» Черный дракон много думал об этом. Мусин не отличался жестоким характером, но и не был снисходителен к предателям. Черному дракону обязательно придется заплатить за свой поступок. «Чего вы хотите от меня, Ян Ильчон? Вы же сказали, что умрете. Кто будет защищать меня, когда это случится? Мой ученик тебя защитит. Не несите чушь. Как слабый призрачный копьеносец сможет меня защитить? Мои слова вовсе не чушь. Ученик сможет тебя защитить. Он остановит Мусина. Если понадобится, то он сможет это сделать». На самом деле, Сун Мин тоже не понимал слова Ян Ильчона. С его помощью он овладел черным громом, но сейчас он не был уверен, что сможет победить в битве с черным драконом, Мусином или королем копий. Впрочем, он не мог сказать это учителю. «Выбирай, либо ты клянешься, либо отказываешься и становишься инвалидом». «Черт!» Ян Ильчон схватил черного дракона за плечи. Он нажал, ломая его кости и мышцы. Тот выругался и закрыл глаза. «Клянусь, клянусь, я, Регон, клянусь, что не причиню вреда Сун Мину, Скарлетт и Яхве. Я клянусь, что не предам их». «Хорошо», — Ян Ильчон кивнул и поднял черного дракона на ноги. Даже мастер превосходства не мог нарушить клятву на мане. Подобные обещания были одним из правил этого мира, а их нарушения приводили к смерти. Черный дракон в отчаянии закрыл лицо руками. «Вы умрете», — пробормотал Сун Мин, когда все закончилось. Он не мог поверить услышанному. Тот Ян Ильчон, которого он знал, до сих пор был самым сильным человеком в мире. Он казался огромной горой, которая не может пасть. Даже Джиниэлла не хотела конфликта с ним, а Хаджу признавал его силу. И он умрет. Сун Мин не мог поверить в это. Ян Ильчон мельком взглянул на своего ученика. «Что с твоим лицом?» «Погрустнел, что я умру. Почему вы так спокойны? Любой человек когда-нибудь умирает. Это естественно. К тому же, это случится не прямо сейчас. Не стоит заранее разводить панику. Но, я прожил без сожалений». Ян Ильчон поднял руку и прервал Сун Мина. «И я сам выберу место и время своей смерти. Не нужно ничего говорить. Но, учитель, королева вампиров предсказала мою смерть, но она знала, что ее слова не повлияют на меня, и я согласен с ней. Я знал, что когда-нибудь умру». Скарлетт молча посмотрела на Ян Ильчона. Она вспомнила его просьбу по дороге сюда. Если подумать сейчас, Джиниэлла не сказала ничего о будущем. Ян Ильчон сам знал, что скоро умрет. «Может, это перебор», — подумала Скарлетт и тяжело вздохнула. «Идем к шаманам», — заговорил Ян Ильчон. «Нужно поговорить с Комсоном. И еще, возможно, Там будет глава гильдии магов. Не знаю, до сих пор ли он там, но если да, то нужно будет поговорить и с ним. Сядем на волшебную лошадь? Нет, осталась только одна. Нельзя использовать ее впустую, покачал головой глава Самарен. Не говори Ихва об этом, сказал он, залезая в карету. Ихва считала Ильчона своим отцом, поэтому весть о смерти ударит по ней. А я, Сун Мин тихо последовал за ним. Он считал его не своим отцом, а учителем. Он уважал его, да и был благодарен за многое. И он просто должен наблюдать за его смертью, не думая о пустяках. До того, как Сун Мин успел что-то сказать, Ян Ильчон его опередил. Я же сказал, что это мой выбор. Я не верю Джиниэлле. Я не могу принять предрешенное будущее. Если условия будут соблюдаться, то возможны перемены. Тогда я хочу воспротивиться будущему, о котором она говорила, сказал Ян Ильчон и, улыбнувшись, надел маску. Разве это не интересно? Его голос был полон трепета и радости. Впервые он плавал на корабле так долго. Ему даже показалось, что у него может развиться морская болезнь. Если так, то будет очень интересно. Его не тошнило. Ким Джон Хён немного разочаровался. Морскую болезнь не призовешь по желанию. На самом деле, после того, как он остался на корабле, ничего интересного не происходило. Он чувствовал разочарование. Так, что ж, приготовления закончились. Ким Джон Хён медленно поднялся. Он находился на корабле Владера уже полгода. К счастью, рыцари не были нетерпеливы и глупы. Словами о том, что нужно достаточно времени, он заставил их ждать долгие месяцы. Хотя для них это не было ожиданием, ведь благодаря Ким Джон Хёну они смогут освободиться. Джиниэлла подтолкнула его на эту сделку, но Ким Джон Хён тоже давно задумывался об этом. Арбис исчез из-за него, обнаженный демон лишился сердца от рук Яны, и после этого место короля нелюдей оставалось вакантным. Ким Джон Хён не мог управлять Джувоном. За долгое время оборотни обособились. На самом деле, причина заключалась в том, что Ким Джон Хён не мог ничего предложить Джувону, да и он знал об их отношениях с королевой вампиров. Нельзя задевать Джиниэллу. И дело не только в том, что она видела будущее. Ким Джон Хён элементарно не смог бы совладать с ней. В конце концов, остался только Владер. На самом деле, он был самым подходящим вариантом. Желание стать человеком делало его отличным оружием. Кроме этого, была и еще одна причина. Причина, по которой он несколько месяцев не выходил из моря. Рыцари смерти отличались от зомби. Они потеряли тело, но их душа осталась в доспехах. Этим они были похожи на личей. Самая большая разница между личами и рыцарями была в том, что первые желали этого, а на вторых наслали проклятие. Иногда такое случалось. Воин, попавший под немилость темного мага, превращался в рыцаря смерти. Он становился связан нежеланным контрактом. А сотни собравшихся рыцарей смерти очень привлекали Ким Джон Хёна. К тому же их предводитель Владер владел невероятной смертельной аурой. Получилось. Ким Джон Хён довольно смотрел вдаль. Аура вокруг призрачного корабля была настолько густой, что было тяжело дышать. Мужчина глубоко вздохнул и раскрыл гримуар. Аура темных рыцарей становилась силой короля магов, а его энергия вселялась в их тела. В конце концов, все сводилось к королю магов. Ким Джон Хён облизал губу и начал ритуал гримуара. Он хотел стать королем магов и провалился. Больше он не мог использовать этот шанс. Одно поражение не ставит крест на всех возможностях. Сейчас он не пытался поменять тело, им двигало элементарное любопытство. Послышался свист, и Ким Джон Хён радостно улыбнулся, наблюдая за тем, как вокруг собирается темная аура. Магия не провалится, в этот раз никто ему не помешает. Да даже если кто-то заявится, то Владер их остановит. Магия была готова, и перед Ким Джон Хёном предстала черная дверь. Он медленно подошел к ней и открыл врата смерти, соединяющие его с другими королями. Ким Джон Хёну даже не пришлось протягивать руку. Дверь сама отворилась. Он собрался войти, но остановился. «Не входи», — послышался голос. «Если зайдешь, то больше не выйдешь». Глаза Ким Джон Хёна, услышавшего предупреждение, заблестели. Глава 289. Мусины, почему мы должны уступать? Услышав дрожащий голос, Джу Вон поднял голову. Столкнувшись с его взглядом, оборотень, сам того не замечая, сглотнул. Он был правой рукой Джу Вона еще с давних пор, и прекрасно знал, что значит этот блеск в его глазах. Он больше, чем кто бы то ни было, напоминает настоящего воина, противостоять которому могут единицы. Сейчас в его глазах было точно такое же безумие, как и прежде. Оборотень взволнованно смотрел на него. Хотя взгляд ничем не отличался от того, который он видел ранее, вел он себя спокойно. Джиниэлла попросила его освободить занимаемую территорию и покинуть поля. Права рука Джувона не понимал, почему тот идет на такие жертвы. Но даже несмотря на это он не мог просто так задать ему об этом вопрос. Видимо, он боялся, что подобное может сильно задеть гордость Джувона. Наверняка есть причина. Джувон медленно поднялся с места. Он огляделся вокруг и увидел движущуюся на них повозку. От кареты исходило чье-то мощное присутствие, и сердце Джувона забилось быстрее. Если бы не слова Джиниэллы, то он бы непременно столкнулся с Ян Ильчоном. Хотя Джувон с трудом смог подавить свой боевой дух и тягу к сражениям. Сегодня утром к нему лично пришла королева вампиров и сказала ненадолго покинуть равнину. Она упоминала о том, что здесь произойдет что-то, в чем ему нельзя принимать участие. «Хорошо справляешься», — раздался смех, удививший всех остальных хищников. Джувон обернулся и посмотрел в сторону. Недалеко от него стояла Джиниэлла. Она встретилась с ним взглядом, приподняла подол юбки и рассмеялась. «Тяжело, немного, но нужно терпеть, иначе увиденное мной будущее изменится. Так значит, я могу изменить будущее? Конечно, с твоей-то силой такое возможно, но я этого не хочу, ты и сам знаешь». Джувон не отвечал. Для него слова королевы вампиров были неоспоримым фактом, но внутри него бушевал огонь недовольства. Джиниэлла с сияющим взглядом подошла и встала рядом с Джувоном. «Порой смотреть со стороны куда интереснее самого сражения, но не для меня, и все равно вмешиваться нельзя. Терпи, ты должен терпеть, осталось всего ничего. Хочешь, чтобы сотни лет терпения пошли коту под хвост? Мое будущее, не то будущее, которого я желаю, не говори такого, это расстраивает». Джиниэлла рассмеялась. Она взглянула на равнину, на которую смотрел Джувон, точнее, на пересекающую поля повозку. С другой же стороны на них двигался один человек. Они же в итоге столкнутся, будет интересно на это посмотреть. Это было одной из сцен, которые видела Джиниэлла до встречи с Ян Ильчоном. Ему она об этом не рассказала. Она не думала, что они решат избежать столкновения, но ей хотелось увидеть его лицо, когда они внезапно встретятся. Джиниэлла с приятным волнением в голосе проговорила: «Я тоже впервые увижу, на что способен Мусин». Ян Ильчон, находившийся в повозке, снял маску. Сун Мин, сидевший напротив, удивился действиям учителя. «Вы часто стали снимать маску. Что такое?» «Хаэм», мужчина не ответил на вопрос Сун Мина. Он опустил взгляд на снятую маску, усмехнулся и убрал ее за пазуху. «Ты не забыла об обещании?» «Никогда не забывала», — ответила Скарлетт. Он спросил у нее об этом не потому, что считал глупой. Она и сама знала, зачем он снял маску. «Неужели?» «Нет, не сегодня», — уверенно ответил Ян Ильчон. Он медленно поднялся с места, и Сун Мин сделал то же самое. «Что происходит?» «Не сегодня», — снова повторил мужчина, но уже чуть тише. «Да, не сегодня». В этом он был уверен совершенно точно. «И все же нужно быть готовым». «Что вы, не чувствуешь?» Мужчина рассмеялся, глядя на непонимающее выражение лица Сун Мина. Тот уже видел его таким. Это произошло, когда они были в кроне, где располагался Мурим, и столкнулись с Тагу Бон Джин. На его лице и сейчас отражалось наслаждение и приятное волнение. Пускай тогда он и разочаровался из-за того, что Тагу Бон Джин не дотягивал до его стандартов, но сейчас он снова находился в приятном ожидании. «Ты поймешь», — Ян Ильчон снова рассмеялся. Все случилось, как он и сказал. У Сун Мина перехватило дыхание, он ощутил мощное, надвигающееся на них присутствие. Если появление Джиниэллы навевало леденящий ужас, то сейчас он чувствовал сильнейшее давление, не дающее ему поднять голову. Это, как только Сун Мин ощутил присутствие на себе, он тут же схватил Скарлетт за руку для того, чтобы обезопасить ее. Но в этот раз девушка была готова, и не показала такой же реакции, как и при встрече с Джиниэллой. Повозка остановилась. «Ихва, ну и страдаешь же ты», — сказал Ян Ильчон и открыл дверь. Черный дракон в ужасе выдавил. «Это неужели это Мусин?» «Да», — кивнул Ильчон. «Вот уж не думал, что мы встретимся здесь». Лицо Ихва побледнело. Сун Мин тут же выскочил из повозки вслед за учителем. Тот положил руку на дрожащее плечо Ихвы и добавил: «Зря я взял тебя с собой». «Нет, заходи внутрь, учитель». Сун Мин положил руку на плечо мужчины. Он понимал, что это бесполезно. Сун Мин часто высказывал недовольство, но остановить Ильчона ему было не под силу. На его лице не отражалось ни капли беспокойства, наоборот, в его глазах читалось ожидание, будто он был маленьким ребенком, ждавшим конфетку. «Не сегодня, но, я же сказал, не сегодня. Что, я сам выберу, где мне будет суждено умереть. Мое будущее определят не судьба и небеса, а я сам. Повторюсь, это произойдет не сегодня». С этими словами он убрал со своего плеча руку Суньмина. «Мусина будет мало». Мусин же на какое-то время остановился, а затем снова направился к повозке. Видимо, он тоже не предполагал, что встретится тут, на севере, с Ян Ильчоном, но ничего, это к лучшему. Он все равно собирался сперва наведаться к королеве вампиров, а затем отправиться на поиски главы Самарён, так что все удачно складывалось. «Ян Ильчон, ох, где же твои эмоции? Мы не в тех отношениях, чтобы выражать друг другу чувства. Да мог бы хотя бы ненависть проявить из уважения», ответил мужчина и пошел в сторону Мусина. Тот рассмеялся и, посмотрев на лицо Ильчона, оскалил зубы. После этого он перевел взгляд на стоявшего за его спиной Суньмина. «Призрачный копьеносец, вы же впервые видитесь вживую?» «Ну да, точно. Если бы ты встретился с моим бестолковым учеником, ты бы тут же его убил на месте. Он был по-прежнему жив только лишь потому, что медиум наказала не убивать его». Мусин полностью доверял ей, поэтому все это время позволял призрачному копьеносцу жить. Подробностей он не знал, но был уверен, что для этого есть причина. Нужно было просто убить тебя. Сейчас он искренне сожалел, что не убил Суньмина. Его печалило, что Квон Джон и Ком Джон мертвы, но он не унывал, ведь на то была воля медиума. Но смерть Ам Джона его злила. Мусин не был хладнокровным. Ам Джон служил ему верой и правдой. Мусин прекрасно понимал гнев Ам Джона, который потерял дочь из-за монстра. Его уровень в ЦИ не дотягивал до уровня Ком Джона, но все же Мусину он нравился больше. Именно он научил его походке. «Белый шип у тебя?» – спросил Мусин, посмотрев на Суньмина. Тот не понял его, и Мусин закричал. «Я о белом шипе, который находился у Ам Джона, Мистилтин. Так понятнее». Тогда Суньмин вспомнил про белое шило, которым его собирался заколоть Ам Джон. На самом деле, эта вещь больше напоминала просто остро заточенную ветку, Мистилтин. Поскольку это было популярным оружием, Суньмин что-то дознал о нем. Мусин, увидев выражение лица парня, понял, что белый шип у него. Пространство вокруг задрожало. «Тот факт, что я доверил Мистилтин более слабому, чем Ком Джон или Вольху, Ам Джону доказывает, что я ценил его», Мусин начал идти в его сторону. Он был предан Чон Вэ Чону больше, чем кто бы то ни было, в надежде отомстить за смерть своей дочери. Но он мертв, он погиб, не успев увидеть идеальный мир, к которому так стремился. «Хватит», — сказал Ян Ильчон, дав отпор гневу Мусина. Он встал перед противником и помотал головой. «Давай не будем скандалить из-за такой глупой вещи, как месть. Ты же и сам понимаешь, что оно того не стоит. Ты вообще молчи», — выплюнул Мусин, смотря на Ильчона. «Я никогда не нападал на Самарён, но ты предал мое уважение. Почему ты атаковал Мурим? Зачем ты похитил черного дракона? Ну, я же не убил его. Он сидит в повозке. Но, видимо, он боится тебя, поэтому не выйдет. Он предал меня, только благодаря этому он до сих пор жив». Услышав ответ Яна Ильчона, Мусин задрожал. «Ты пытаешься погубить мою жизнь. Не думаю, что она того стоит. Ты знаешь, чего хочет Чон Вэ Чон? Остановить конец. То есть, ты это знаешь, и все равно хочешь все испортить. Хотя цель у нас и одна, но средства для ее достижения совершенно разные. Ты так не считаешь?» Рассмеялся Ян Ильчон. «Уничтожение всех, кто отличаются от людей. Чушь. Да, я слышал о том, что у тебя есть план, только вот я этому не верю. Поэтому даже если я и собираюсь останавливать конец, то уж точно не заодно с тобой. Заткнись. Если считаешь, что сможешь помешать мне, то достаточно убить меня здесь и сейчас. Нет, только вот у меня есть то, что тебе нужно. Хотя, ты можешь убить меня и забрать это себе». За спиной Яна Ильчона засверкали черные молнии. Мусин посмотрел на них и рявкнул. «Так и поступлю. Все хорошо, но есть одно но», — улыбнулся Ян Ильчон. «Это не так просто, как ты думаешь». Мусин исчез. Ильчон не замешкался и поднял руки вверх. «Это будет сложнее всего». Глава 290, Мусин 2. Вместе с сильным грохотом засверкали молнии. Хотя они были направлены не на Суньмина, он ощутил предчувствие смерти. Испугавшись, парень отступил назад. Продолжившиеся после грохота взрывы сотрясали пространство. Они не били напрямую и даже не задевали Мусина, Они всего только лишь сотрясали пространство. Земля начала вздыматься и крошиться на мелкие частички. Из-за того, что на равнине дул сильный ветер, песчинки тут же уносило. В центре этого хаоса стоял Ян Ильчон, окутываемый молниями. Он больше напоминал бога, нежели человека. Мусина видно не было. По крайней мере, его не видел Сун Мин. Ян Ильчон же прекрасно видел его. Нет, чувствовал. Он быстро перемещался по пространству, ломая его изнутри. Его присутствие для Ильчона было очевидно. Походка Амджона. Именно Мусин научил его ей. Поэтому его движения были идеально отточены. Ян Ильчон поднялся в воздух. В этот момент Мусин сделал очередной переворот в пространстве. Его движения были точные и быстры, обладая при этом огромной силой. Эта мощь без промедления изменила движение, следуя за мужчиной. До этого руки Ильчона были сложены за спиной, но теперь он расцепил их, и рукава раздулись в воздухе. Он размеренными движениями раскрыл ладонь, и сила разлетелась во все стороны. Никто из них не отступал. От плеч Мусина начал исходить насыщенный синий свет. Энергия образовала ком и направилась в главу Самарён. Тот же даже не пошатнулся, и разорвал в клочья несущуюся на него энергию. Она растворилась в воздухе, словно мираж, и окончательно исчезла. Произошедшее за несколько последних секунд действие было чем-то вроде приветствия спустя сотни лет. Благодаря этому они смогли понять уровень друг друга и разочароваться. Точнее, пока что они не разочаровались. Но это пока что. Ян Ильчон решил, что разумнее будет использовать черный гром во всей его красоте. Он сосредоточился на своей ци, которая, казалось, была быстрее света. Ян Ильчон стал самой скоростью. Раз уж Мусин использует пространство и, разрушая его, нападает на него, то он станет тем, кто разобьет это пространство. В одно мгновение дистанция между ними сократилась, но Мусин не удивился. Он действительно намеревался убить Ян Ильчона. Раз уж они не могут объединить силы, то от главы Самарён не будет никакого толку. Наоборот, он просто станет помехой. Его энергия превратилась в волну и полилась вперед. Ха! Ян Ильчон кратко усмехнулся. Он сжал кулак, и тут же раздался гром. С каждым движением его руки молнии собирались за спиной, и когда он направил кулак, льющаяся на него волна рассыпалась на мелкие частицы. Прогремевший гром будто давал всем знать, кто такой глава Самарён. Сила Мусина потеряла приобретенную форму, и он нахмурился. Не удивляясь, он немного отступил, готовясь к новой атаке. У обоих подготовка не занимала и секунды, из-за чего никто из них не терял времени. Могло даже показаться, что для них двоих время течет совершенно иначе, чем для всех остальных. Сила в руках Мусина стала стихийным бедствием. Он поднял высоко вверх руки, а затем опустил их обратно. Земля начала рушиться. Силы природы давали о себе знать, напоминая о том, кто тут на самом деле главный. Ян Ильчона происходящее ничуть не смущало. Пока Мусин сотрясал пространство, мужчина уже был готов нанести ответный удар. Раскат черного грома разлетелся в округе. Если достижение превосходства позволяло вмешиваться в пространство, то его изменение стояло на совсем другом уровне. Но и Мусин, и Ильчон давно преодолели этот этап. Пространство вокруг Мусина вновь задрожало, но атака главы Самарён прошла сквозь его защиту, обрушившись на тело противника. Хлынула кровь, органы показались из прореза, но Ильчону показалось, что это ложь. «Все еще промышляешь обманом?» – спросил он, усмехнувшись. Мусин много знал о ци, и больше всего ему нравилась иллюзия. Но нельзя недооценивать эту ци, просто смотря на название. Вмешиваясь в пространство, эта иллюзия начинала искажать реальность. Падающее на землю тело Мусина исчезло. Ян Ильчон поднял обе руки и его ладони окутал легкий свет. Он оценил расстояние между ним, Сун Мином и повозкой. Ильчон использовал мощную силу и не хотел, чтобы из-за его оплошности пострадали его спутники. Свет на его ладонях стал ярче. Сун Мин предугадал, что сейчас произойдет, и быстро схватился за повозку. Он потянул ее за собой, и на всякий случай увеличил расстояние между Ильчоном и их каретой. Мужчина, посмотрев на своего ученика, рассмеялся. «А ты быстро соображаешь?» С этими словами свет стал куда насыщеннее. В итоге свет отделился от рук и полетел в Мусина, будоражащего пространства. На его лице отразилось раздражение, и он постарался остановить направляющуюся в его сторону сферу. Но было слишком поздно. Свет взорвался, разлетевшись во все стороны многочисленными молниями. Они нашли свою цель и направились в одну точку. Разумеется, их целью стал Мусин. Тот оскалился, выставил вперед руки, и схватился за пространство, начав искажать его. Все это он делал для того, чтобы изменить направление молний. Ему это удалось, и гром ударил в землю. Но они отразились и снова начали подниматься вверх. Из-за этого Мусину пришлось принять другое решение. Он поднялся в воздух, и гром больше не мог достать его. Одна молния протянулась высоко вверх, но из-за созданного Мусином искаженного пространства не достигла его. Ян Ильчон посмотрел на подступающего противника. Он продолжал создавать иллюзию. Его руки разделились на две, а потом еще несколько раз. Обычно копии рук не обладали настоящей силой, но не в случае Мусина. Его сотни копий стали настоящими. Их стало около тысячи, и они заполонили пространство вокруг. Цель была одна. Подавляющая физическая сила надвигалась на Ильчона. Тот присел и поднял руки. Они снова двигались друг на друга, как стенка на стенку, но в сравнении с иллюзионной техникой Мусина действия главы Самарён были просты. Но этого оказалось достаточно, хоть он и использовал всего две руки против тысяч. Прежде чем Мусин успел что-то предпринять, Ян Ильчон протянул руки и сделал все возможное, чтобы оборвать его действия. Он начал выводить из пространства руки противника, одну за одной. Его действия были отработаны, и все получалось само собой. Даже Мусин не мог ожидать, что Ян Ильчон будет действовать настолько быстро. Он отступил на несколько шагов, и у главы Самарён появилось время закончить начатое. На самом деле, то, что он делал, было одной связанной атакой. В итоге он разобрался с тысячами иллюзий, а на его лице не появилось и намека на усталость. Это куда интереснее Тагу Бонджин. Вынес решение Ян Ильчон и рассмеялся. Для Мусина стало оскорблением, что его сравнивают с Тагу Бонджин. «Агрх!» – прошипел он сквозь зубы и сложил руки перед собой. С ног до головы его окутала Нигун, и он снова пропал. Приятное предчувствие пробежалось по телу Ильчона. Мощная невидимая энергия пронеслась мимо него. Мужчина почувствовал эту силу и уловил ее след. Мусин пошатнулся и замахнулся рукой. Показалось, что мир начал рушиться. «Слушай», произнес Ян Ильчон, «я забыл спросить о том, что же произошло на горе Хюджиль». Мусин не отвечал. Окружающая его энергия продолжала расти. Из его тела начали появляться сферы, созданные из разрушительной энергии. Одна за одной, их становилось все больше и больше, и они окружали Мусина.